Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Сегодня я хочу окончить свою беседу о том, почему нас интересуют такие сравнения, как вавилоно-сумерийско-аккадийские предания с библейскими повествованиями о творении. Суммируя прежде сказано в предыдущих беседах о сходстве и расхождении между этими параллельными повествованиями, вавилонскими и библейскими, сравнение такое я делаю потому, что некоторые библейские критики говорят, что Моисей свои сведения о творении позаимствовал из этих легендарных языческих повествований. Критики свои предположения базируют лишь на том, что вавилоно-сумерийские повествования были написаны раньше Моисеевых книг. В 1876 году археологами Аустином Лаярдом, Гормуздом Рассаном и Григорием Смитом при раскопке Ниневии в клинописной библиотеке, принадлежащей вавилонскому цару Сарбунопалу, царствовавшему за 7 столетий до Рождества Христова, были найдены 7 таблиц, называемых Энума Элиш. Таблицы эти были написаны гораздо раньше, в царствовании аморрейского цара Хаммураби Великого, царствовавшего с 1728 года по 1686 год до Рождества Христова. Однако эти даты не о всем нам говорят, потому что они были собраны и записаны из сумерийских преданий. Сумерийцы не принадлежали к семитской расе. Они жили в Нижнем Вавилоне, поселившись на Синаарских равнинах за 4000 лет до Рождества Христова. Сумерийцам предписывается высокая культура и изобретение клинописи, которой они заменили пиктографию. Живя в семитском окружении, они, очевидно, и позаимствовали их от потомков Адамовых и Ноевых. Сумерийцы были язычниками, политеистами, и эти семитские повествования, которые они слышали от них, они переделали на свой лад, создавая из них свою национальную эпопею. Царь Амореев Хаммураби, взявший эту уже искаженную историю сумерийцами, и повторил то самое, то есть он их переделал на свой лад, создавая из этого свой национальный эпос, приноравливая его к политическим потребностям и обстоятельствам своего государства. Хаммураби также составил первый свод закону. Если возможно координировать свои мысли и убеждения таким способом, чтобы посредством сравнения на основе научных данных и бесторонних логических выводов вы смогли анализировать эти параллельно идущие 2 повествования, то легко можно понять и сделать надлежащую квалификацию, что в них есть истинное и что выдуманное и легендарное. Сделавши такое бестороннее сравнение, можно легко убедиться в том, что Моисеево повествование есть подлинным и совершенно свободным от посторонних влияний, каких бы то ни было. От египетских, где Моисей многие годы учился, или вавилонских, о которых он, как образованный человек, мог знать, или о сумерийско-аккадийских и иных. Анализируя первую главу Бытия, становится ясно, как далек Моисей был от своего личного мнения и влияния, чтобы они были видны в главе, написанной ним. Моисеевого влияния или личного взгляда в них вы не найдете. Писал же он о таких истинах, которых никто из ученых и его современников не понимали этих истин в то время. Можно в этом убедиться полностью, читая научные взгляды и всевозможные теории основательного творения. не вполне можно быть уверенным в том, знал ли сам Моисей и понимал о том, о чем он писал. Не знаю. Но это не важно. Важно лишь то, что он передал все то, что он слышал. Моисей был великим пророком, лично беседовавшим с Богом. Истинный пророк должен передавать лишь то, что ему поручено было и сказано от Бога. Например, мог ли пророк Исаия понимать то, что он писал о рождении младенца Мессии от Девы? Исаия 7:14. Безусловно, если бы Исаия рассуждал по-человечески, то он бы не понял, как это может быть. Не понимала этого и Мария, мать Иисуса, когда ей возвещал об этом посланный ангел. Она спрашивала, цитирую, «Мария же сказала ангелу, как будет это, когда я мужа не знаю?» Лука 1, глава 34 стих. Пророку Даниилу возвещалось пророчество о будущем. Но Даниил его не понимал, цитирую, «Я слышал это, но не понял, и потому сказал, «Господин мой, что же после этого будет?» И отвечал ангел, «Иди, Даниил, ибо сокрыты и запечатаны слова сии до последнего времени». Даниила 12, 8-9. Моисей писал о таких истинах, о которых ничего не понимали ни ученые, ни его современники того времени. О этих истинах говорят и пишут современники и ученые наших дней. Неудивительно, что один из французских ученых, Био, читая первую главу «Бытие», сказал, «Или Моисей о всем им написанном был так хорошо осведомлен, как мы, или же он был вдохновлен свыше?» Действительно, Моисей был вдохновлен свыше. Понимал ли он это или не понимал? Но как великий и истинный пророк, он все записал так, как об этом слышал, чтобы переданное ним стало достоянием всех народов. Как начиналась ранняя цивилизация? Месопотамия была колыбелью древней культуры. Первым хлебопашцем был Каин. Ему нужно было быть производителем пищевых продуктов. Авель, младший брат его, был скотоводом. Каин по зависти убил Авеля, брата своего. Читаем об этом, цитирую. «И сказал Господь Каину, где Авель, брат твой?» Он сказал, «Не знаю. Разве я сторож брату моему?» И сказал Бог, «Что ты сделал? Голос крови брата твоего вопиет ко мне от земли, и ныне прокляты от земли, которая отверзла уста свои принять кровь брата твоего от руки твоей. Когда ты будешь возделывать землю, она не станет более давать силы своей для тебя. Ты будешь изгнанником и скитальцем на земле». И сказал Каин Господу, «Наказание мое больше, нежели снести можно. Вот ты изгоняешь меня с лица земли, и от лица твоего я скроюсь, и буду изгнанником и скитальцем на земле. И всякий, кто встретится со мною, убьет меня». И сказал ему Господь, «Зато всякому, кто убьет Каина, отомстится всемиру». И пошел Каин от лица Господня и поселился в земле Нод, на востоке от Едома. И познал Каин жену свою, и она зачала и родила Еноха. И он построил город. Бытие 4, с 5 стиха по 17. Отсюда и начинается городская жизнь. Люди живут друг возле друга, боясь друг друга. По линии Каина началась развиваться тогдашняя культура, искусство и ремесла. Бытие 4, 16 по 24. И Авал, сын Ламеха, был отцом бедуинов, живущих в шатрах и ведя кочевую жизнь. Его брат Иувал был основателем музыкального искусства и изобретателем арфы и свирели. Бытие 4, 21. Его брат Тувал Каин был изобретанием металлургии, делая предметы из меди и железа. Бытие 4.22. В 17 и 18 столетии нашей эры движение немецкого рационализма казалось, что они собираются праздновать победу, совершая свой человеческий суд над Библией. Видные представители науки этого движения, если не все выступали открыто против Библии, то все-таки подсмеивались над словами священной книги, считая ее книгой сказок и легенд. Удивительно, эти люди верили нелепым человеческим теориям и учениям, которые всегда оставались лишь теорией, желаемое, но недоказуемое. Однако Господу всегда принадлежит последнее слово в этом вопросе, ибо Он охраняет свое слово. И Бог не послал ангелов защищать это слово, но Он послал обыкновенную лопату, которой археологи, верующие и неверующие, шли по следам библейской истории и шаг за шагом открывали удивительные экспонаты, документы, которые теперь наполняют мировые музеи. И все то, что рационалисты, скептики и атеисты называли мифами и легендами, становится истинной историей, основанной на фактах.